Глава 18. Утром Мире позвонил адвокат и сказал, что бывшая жена Валерия, Олеся Марковна, подала в суд за неуплату алиментов. А еще баба грозилась пожаловаться в налоговую инспекцию и открыто заявила юристу. «Фирма крутит Мира. Что она сделала с Валерой? Он дееспособен или допился до полнейшего паралича мозга? Кто разрешил Мире восседать в рабочем кабинете Лыкова?» «Ах, есть гендоверенность на ведение всех дел. Очень интересно». Мира насторожилась. «Алименты? Почему я ничего не знаю?» Адвокат развел руками. «Между бывшими супругами существовало устное соглашение. Валерий пообещал первой жене хороший куш на дочь, объяснив, что разборки не в ее интересах. Через суд она получит по закону 3 копейки. Газеты поорут недельку о скандале и забудут. Не настолько уж Лыков крут, чтобы о нем безостановочно лаять. Так что лучше договориться полюбовно. Супруга практичная женщина, согласилась, и Валера начал отстегивать бывшей половине неплохое содержание». «Но почему деньги перестали капать?» — недоумевала Мира. «Ведь, очевидно, банку был отдан приказ пополнять счет». Юрист улыбнулся. «Правильно, имелось банковское распоряжение. Но не может же бизнесмен помнить о всяких мелочах типа оплаты за коммунальные услуги. Некие суммы автоматически снимают со счетов, и алименты относились к ним». «Так какого черта финансисты клювом прощелкали?» — заорала Мира. «Срок распоряжения истек», — пояснил адвокат. «Валерий его не продлил». «Вот блин!» — в сердцах стукнула кулаком по столу Мира. «Так исправьте ерунду!» Но быстро купировать неприятность не получилось. Мира обозвала адвоката идиотом, а тот, сделав вид, что не обиделся, в душе затаил злобу. Покидать с гордо поднятой головой хорошо оплачиваемое место юрист не собирался, но он задумал отомстить Мире, и понеслась карусель. На женщину дождем посыпались мелкие неприятности. Затем бывшая жена Валерия, которая, оказывается, имела часть акций фирмы, потребовала предъявить бизнесмена на годичном собрании пайщиков, усомнившись в подлинности доверенности. И вот Мире в голову пришло очень простое решение проблемы. Если Валерий умрет, все проблемы разрулятся. Вдове достанется бизнес, а с бывшей женой Мира справится. Оставалось лишь одно — найти того, кто и в самом деле возьмется за решение задачи. Пьянство Валерия практически перестало быть секретом. Любой патологоанатом, бросив беглый взгляд на тело Лыкова, сразу поймет, что мужчина утопил жизнь в водке. Но вот беда. Отъезжать на тот свет Валера не спешил. Да, он питался одним спиртным, превратился в безумное существо, но у мужчины случались приступы полнейшего просветления. Сначала Мира хотела на законных основаниях признать мужа недееспособным, но это оказалось очень муторной, длительной процедурой, процесс мог занять годы, а действовать следовало быстро. Главное — захотеть и очень горячо мечтать об исполнении желаний. Тогда рано или поздно ваши мысли достигнут ушей дьявола, и тот поспешит уладить проблему. Не станем сейчас приводить все подробности поиска убийцы, но в конце концов Миру вывели на Эльзу Генриховну, приятную даму, которая работала в фирме, торгующей цветами. Тут придется сделать небольшое отступление. В средней полосе России есть много замечательных растений, буквально на любой вкус. В Подмосковье кустятся розы и пионы, белеют ромашки, синеют васильки, благоухают жасмин и сирень, радуют глаз астры, гладиолусы, флоксы, ноготки, венерины башмачки. Одни любители флоры разбивают во дворах клумбы, другие предпочитают букеты, третьи заставляют подоконники горшками. На вкус и цвет, как известно, товарищей нет, но люди почему-то не задумываются о том, что растения могут быть и ядовитыми. Тот же жасмин или душистая лилия, оставленные на ночь в спальне, к утру подарят вам сильнейшую головную боль. Правда, неприятность скоро пройдет, а вот если пожевать листик некоторых на вид безобидных цветочков, то случится беда. Собьется сердечный ритм или произойдет нечто и того хуже. К счастью, ядовитые растения нашей полосы хорошо известны врачам и подавляющему числу дачников. Мало кому придет в голову голыми руками ломать зонтики борщевика. Обнаружив на своих участках толстые зеленые трубки, люди схватятся за косы, даже обычную крапиву уничтожат с соблюдением правил безопасности. Впрочем, и борщевик, и крапива не слишком красивы, а попадаются потрясающие цветы, практически без аромата, огромные шапки, радующие глаз. Нарвете такие, притащите домой из леса, сунете в вазу и станете любоваться красотой. И ничто, ни нос, ни глаз не просигнализирует об опасности. Но через 3 дня живут эти цветики в вазе недели 2, ощутите резкий дискомфорт, заскачет давление, начнет болеть сердце. В конце концов икебана завянет, унесете ее на помойку и к вечеру уже полегчает, а потом здоровье восстановится в полной мере. Абсолютное большинство людей не свяжет недомогание с цветами, подумает о неустойчивой погоде и успокоится. А все дело было в букете симпатичных растений. Все приведенные выше примеры, так сказать, родные, из флоры средней полосы России, и то мы с вами не сумеем распознать беду. Ну-ка, назовите прямо сейчас ядовитые цветы, кусты или травы, растущие у вас под носом. Кроме борщевика с крапивой, ничего и не вспомните. Но поверьте на слово, возле какого-нибудь деревенского домика в 3 километрах от МКАД преспокойно можно выкопать корешок, при помощи которого легко отравить роту здоровых солдат. Причем врачи посчитают причиной несчастья элементарное пищевое отравление. Что уж тут говорить об экзотах. С тех пор, как в нашу страну хлынули растения со всего мира, в недоумение впали даже профессиональные ботаники. Но откуда они могли знать в мельчайших деталях, что цветет в заброшенных уголках сельвы или по берегам реки Амазонки? Правда, подавляющая масса цветоводов закупает для продажи нечто экзотическое для своих и совсем обычное для заграничных мест. Вот, допустим, подмосковный клевер. Милый цветочек. Кое-кто считает его сорняком, кому-то кашка нравится, а вреда от растения никакого. Но для жителей Туниса клевер — невероятная экзотика. Высадит там кто-то его у своего бассейна, соседи любоваться прибегают. Зато здоровенные кактусы, облепившие шоссе и пригороды африканских городов, вызывают восхищение у россиян. Поэтому всегда находятся торговцы, готовые возить туда-сюда клевер с кактусами. Спрос рождает предложение, и есть клиенты, желающие во что бы то ни стало обладать раритетными экземплярами, готовые платить бешеные деньги за транспортировку и содержание некоего растения, чтобы потом с гордостью сказать гостям: «В моем зимнем саду есть пальма Вивента Моди, она в России в единичном экземпляре». И это правда, потому что за злосчастной пальмой сначала следует отправиться в Боливию, найти ее, транспортировать в аэропорт, собрать кучу справок, сертификатов, затем везти в Москву, в буквальном смысле слова, на груди. Да к тому же непременно переть еще и грунт для нее, потому что в нашем она ни за что не приживется. По прибытии пальме потребуется организовать привычный образ жизни и прежде всего сделать поправку на время. Когда тут у нас утро, там, откуда привезли экзотическое растение? Вечер, поэтому свет в зимнем саду владельца боливийской красотки должен гореть ночью. Днем же оранжерею нужно прикрывать черными шторами. Вода, удобрения, подкормка, визиты специалиста-садовника — все влетит в такую сумму, ладно, это пальма. Но среди вполне мирных представителей чужой флоры попадаются очень ядовитые, крайне редкие экземпляры, плохо изученные даже ботаниками тех мест, где они растут, зато хорошо известные колдунам или знахарям. Откуда Эльза Генриховна брала растения, мира не знала. В общих чертах ситуация выглядела так. Лыкова заказала на ферме Каркиных зимний сад. Вернее, добрая жена решила превратить просторный застекленный балкон, примыкающий к спальне мужа, в оранжерею. Нанятые специалисты за 3 недели осуществили задуманное. Добравшись до этого места рассказа, Виолетта вдруг замолчала. «Дальше?» — поторопила ее я. «Потом», — слегка запинаясь, продолжила женщина. «Мира отдала Эльзе половину суммы за растение-убийцу». «Почему половину?» «Так договорились», — зачастила Виолетта. 50% предоплаты, остальное по факту». «Ясно, что случилось впоследствии?» «Приехала женщина-курьер, привезла ящик. Что-то она там с ним делала, а что, я не знаю, Мира не рассказывала. Да мне неинтересно было». «И дальше?» — Виолетта всхлипнула. «Умер он. Очень быстро, 10 дней не продержался». «А затем?» «Мира позвонила Эльзе», — зашептала Виолетта. «И сказала: надоела оранжерея, разберите ее. Потом вызвала рабочих и велела вынести и сжечь кровать Валерия». «Не побоялись, что прислуга удивится и станет шептаться?» «Нет, домработницу Мира еще до устройства оранжереи уволила. Чужих глаз не имелось, а грузчики-гастарбайтеры по-русски еле-еле понимали. Им пофигу, что куда и зачем переть. Поняла. Что же произошло в дальнейшем? Виолетта вцепилась пальцами в спинку водительского кресла. Глупость страшная, идиотское стечение обстоятельств. Мирка не продумала операцию в деталях. Валерий умер 23 числа, а 24 закончился срок, выданный от его имени генеральной доверенности. Эка беда. У Миры же есть прикормленный нотариус. Виолетта скривилась. И как он оформит бумажонку от лица покойника? Мирке следовало спохватиться раньше. Думаю, умный нотариус способен оформить доверенность задним числом, предположила я. Виолетта закивала. Наверное, все можно было бы уладить, но, помнишь, рассказывала об обиженном адвокате. В общем, Мирка забыла про срок действия доверенности, рыпнулась 24-го в банк за деньгами для похорон, а ей в ответ: «Мадам, ждите полгода, вам надо входить в право наследования». Мирка за доверенностью, а нотариус руками развел. Срок истек, и новый документ подписать некому, супруг в могиле. Побоялся гад ловчить. Потом оказалось, что адвокат переметнулся на сторону бывшей жены, а он-то помнил про всякие даты и выжидал нужный момент. Когда Мирка приехала к нему со скандалом, негодяй ухмыльнулся и сказал: «24-го у вас доверенность истекла, вам бы ее продлить все равно не удалось. Олеся готовилась иск подать, ну да уже неважно. Никого не обманете. Теперь ждите, мадам. Кстати, наследников много, придется делиться. Бывшая жена, конечно, не в счет, но у Валерия есть сестра, которая живет во Владивостоке. Не знали разве?» «Вот сукин сын, мерзавец!» «Адвоката обсудим позже. Как поступила Мира?» «Позвонила Эльзе, попросила отсрочить платеж», — напомнила Виолетта. «Пойми, вышла совершенно дурацкая коллизия. Дома Мирка больших сумм не держит, так только на хозяйственные расходы. Да и зачем таскать при себе мешок с банкнотами, когда имеются кредитки? В любой банкомат сунула хорошо, но счета 24-го заблокировали. Мирка дура, своего вклада не завела, у нее ж доверенность имелась». «Ясно, но, наверное, у Миры есть драгоценности». Виолетта зашмыгала носом. «Конечно, и она сразу предложила Эльзе: заберите набор с бриллиантами и разбежимся. Но та велела немедленно привести заранее обговоренную сумму, иначе, сказала, включит счетчик, и каждый день по 10% от нее к долгу прибывать станет. Мира кинулась в ломбард, но за уникальные цацки предложили копейки. Там же оценивают лишь золото на вес, не учитывая ни работу, ни размер камней. А еще у Миры вдруг началась чехарда со здоровьем. Пришлось мне бегать по знакомым и занимать деньги. Мире делалось все хуже, и сегодня, когда необходимое количество долларов оказалось на руках, она даже не сумела подняться с кровати. Я сама понеслась расплачиваться, но Эльза отказалась принять пакет. Почему?» — стонала теперь подруга вдовы. «Всю ведь сумму принесла, а она меня выгнала». «Эльза договаривалась с Мирой и не захотела брать деньги у незнакомой женщины», — пояснила я. «Но ведь я же представилась». «Ну и что? Мире следовало самой приехать». «Ей плохо очень», — заплакала Виолетта. «Слезами тут не поможешь», — пробормотала я. «И потом...» «Извини, конечно, но твоя распрекрасная подруга — убийца». «Кто?» «Мира». «Она никого не убивала». «Вот сина, а Валерий?» «Он уже давно умер, морально», — зашептала Виолетта. «Существовал как зомби, душил Миру. Это не убийство». «Интересная позиция». «Как же всучить Эльзе деньги и убедить ее прекратить травить Миру?» — заломила руки Виолетта. «В дом к вдове не приходили посторонние? После того дня, как Мира в первый раз попросила Эльзу об отсрочке платежа, никто из чужих по ее особняку не разгуливал?» «Нет». «А во время поминок?» «Они проходили в ресторане». «Но яд попал в здание. Вынесите на помойку все цветы, которые есть в помещениях». «Уже сделала». «И все равно плохо?» «Уже хуже делается». «Как звали курьера, ту женщину, которая приезжала к Мире?» «Понятия не имею». «Она не представилась?» «Нет». «Почему же впустили в дом неизвестно кого?» «Тетка показала удостоверение фирмы», — опустила голову Виолетта. «Но там обычно пишут фамилию». «Верно, только я не запомнила ее». «Уверена, что курьерша более не заявлялась?» «Да». «Прислуги сейчас в особняке нет? По хозяйству хлопочешь ты?» «Ага». «Мог ли посторонний человек влезть в коттедж за время отсутствия хозяев?» «Невозможно, по всему зданию стоят сверхчувствительные радиодатчики». Я хлопнула рукой по рулю. «Ладно, попробую разобраться, но одно знаю точно. Ни дядя Антон, ни тетя Аня тут ни при чем». «А что мне делать? Куда девать деньги?» «Отвези назад Мире». «Ой». Потом хватай подругу в охапку и вези в НИИ токсикологии. Не знаю, есть ли в Москве подобный, но, думаю, справочная даст адрес учреждения, где занимаются ядами. Учти, тебе нужен специалист, способный разбираться в редких разновидностях. Советую сообщить ему правду». «Это невозможно!» «Давай обменяемся телефонами», — велела я. «И немедли. Чем быстрее отвезешь Миру в нужное место, тем лучше».